Глава 21. Анна. Макс действительно внимательно слушал, задавал вопросы, даже несколько рациональных предложений внес. Приставать не пытался, и я даже немного изменила о нем свое мнение. Все-таки, когда не быкует, мужик он далеко не глупый. И все шло хорошо, даже прекрасно. Мы заказали обед и собирались встать, размять кости хотя бы 5 минут. Я, продолжая рассказывать о нужных нам магазинах тканей, подошла к кофемашине сделать себе раф. Благо, прошлый шеф оставил свою игрушку в кабинете. И когда шла обратно с кружкой, поскользнулась и уже мысленно посчитала количество синяков на попе. Но Макс подхватил меня в последний момент, а кофе оказался на моей груди, горячий. «Блин!» — прошипела себе под нос и попыталась оттянуть от себя обжигающую рубашку. Макс настолько ловко и резко сорвал ее с меня, что я даже пикнуть не успела. «Один-один, колючка!» — рассмеялся он и скользнул взглядом по моим рукам, так старательно прятавшим кружевной бюстгальтер. Мужчина сглотнул и притянул меня к себе, взявшись сильной рукой за талию. Я собиралась отстраниться или уже начать кричать, но он всего лишь подвел меня к столу, накинул свой пиджак мне на плечи, благо его я не облила кофе, поправил воротник и поцеловал меня в нос, целомудренно и едва касаясь, словно старший брат. И что греха таить, мне это было даже приятно. Вот таким сильным, добрым, обходительным он вполне устраивал меня как босс и как просто мужчина рядом. И если бы мое сердце не было занято, возможно, у нас даже что-то получилось бы, но я слишком люблю своего Гену, а вот место для такого друга всегда найдется. Макс нежно провел по моим волосам. Мне даже показалось, что его пальцы слегка покалывают электрическими разрядами. Я невольно поддалась на провокацию и потерлась щекой о его ладонь. Только успела подумать, что нужно напомнить ему об обещании не приставать. И именно в этот момент в кабинет постучали, и дверь тут же открылась. «Это что еще за новости? А дождаться ответа?» Макс тут же включил БК и пошел на курьера. А я увидела Генриха. Он стоял немного в стороне и все прекрасно видел. «Боже, молилась ли ты на ночь Дездемона?» прозвучал в моей голове прекрасно поставленный голос собственной совести. По моему скудному личному, но богатому жизненному опыту, из-за наблюдений за своими сотрудниками, есть 2 вида мужчин. Одни от ревности горы свернут, а другие просто развернутся и уйдут. И Генрих как раз, по моему мнению, относился ко второму варианту. Я быстро скользнула руками в рукава и застегнула пиджак. «Генрих», — позвала в надежде увести его к себе в кабинет, прежде чем мужчины успеют сцепиться. Но он прошел мимо меня и, скрестив руки на груди, с вызовом уставился в глаза Максу. «Аня, заказ оплати, пожалуйста». Босс протянул мне свою карту и намекнул курьеру на выход. «Иди, дай нам поговорить 10 минут. Наедине». Сейчас голос Макса звенел, как сталь, и мне стало страшно за Генриха. «Нет», — покачала головой, всем своим видом стараясь показать, что не сойду с этого места. «Аня, выйди», — попросил Генрих. «Людоедочка, вы еще там?» — позвал Макс мою секретаршу. Люда тут же заглянула в кабинет. Босс подошел к ней и что-то прошептал, вручив карту. Девушка кивнула и вывела курьера в коридор. Генрих и Макс сверлили друг друга ненавидящими взглядами, а я пыталась понять, что делать и куда бежать. «Анна Максимовна, вам звонят из примерочной. Говорят, без вас никак», — донесся растерянный голос Людочки. «Да вашу ж мать!» — выругалась себе под нос и бросила грозный взгляд на мужчин. «Даже не вздумайте драться!» Гордо подняла голову и прошла мимо обоих. «Не должна я ни перед кем оправдываться, ничего плохого не сделала». Вышла в коридор и прикрыла за собой дверь, стараясь унять колотящееся сердце. Сделала глубокий вдох под 2 пристальными взглядами и взяла трубку. «Слушаю», — проворчала грозно. «Анна Максимовна, у нас ЧП», — с нотками истерики в голосе начал Сашка, наш костюмер. ЧП будет у меня, если я не вернусь в кабинет сейчас же». «Что у тебя там? Давай по делу», — прижала плечом трубку к уху и потерла виски. От нервов тут же разболелась голова. «Эта корова, Ирка Кузьмина, отожрала жопу и теперь не влезает ни в одну юбку. Саша, замени корову Кузьмину доской Павловой, и дело с концом», — ответила, начиная закипать. «Опять без меня ничего решить не могут». «Павлова в декрет идет, у нее рожа зеленая от токсикоза. Анна Максимовна, что делать?» — страдальчески поскуливая, спросил он. «Вот же, хуже бабы, тоже мне ранимая душа художника». «Людочку тогда одевай и на съемку», — прорычала и повесила трубку. Люда быстро в примерочную, скомандовала и смерила взглядом курьера. «Всего хорошего», — парень оскалился и быстро ретировался. «Анна Максимовна, я не могу, а может, не надо?» — чуть не расплакалась она. «Надо, Люда, надо! Так что бегом, а комплексы по пути распихай по подоконникам!» — рявкнула я и собиралась войти в кабинет, но Генрих распахнул дверь прямо перед моим носом и вышел мне навстречу. Бледный, злой, взъерошенный. «Поехали!» — прорычал хмуро и, забрав со стола какую-то коробку, потащил меня из офиса. Генрих. «Вот хамло! Просто в два слова довел меня до бешенства. Как он вообще посмел угрожать мне? Расскажет Ане про беременность Кристы. И где только достал информацию? Я был настолько зол, что едва сдержался, чтобы не придушить его. А ведь Анна послушает его россказни о том, какой я нехороший, и сбежит опять. Еле успокоился, пока довез Аню к себе на квартиру. Благо, она молчала всю дорогу и не возражала, когда я потащил ее из офиса. «Генрих, объясни наконец-то, что происходит?» — потребовала, едва я заглушил двигатель. «Все нормально, просто хочу, чтобы ты спокойно собралась и подготовилась к презентации. Главный редактор МЖ должна сиять». Пожал плечами, взял ее за руку и нежно коснулся губами тонких холодных пальцев. «Идем?» «Идем». Анна улыбнулась, заправила прядь волос за ухо и с хитрым прищуром заглянула мне в глаза. «Только одно условие». «Какое?» — изогнул бровь. «А что, если он уже рассказал ей все?» «Да нет, не успел бы. Так и параноиком стать недолго». «Генрих, расскажи мне, что между вами произошло, пока меня не было в кабинете». Аня скрестила руки на груди и склонила голову на бок, ожидая моего ответа. «Он сказал, что будет добиваться тебя любой ценой. Ему плевать, что мы давно любим друг друга». Тщательно подбирал слова. «Понимал же, нужно сказать всю правду. И лучше будет, если она узнает все это от меня». Но не смог. Просто побоялся разрушить те и без того шаткие отношения между нами. «Что тебя так взбесило, если он не сказал ничего нового? Генрих, ты же знаешь, что я всегда любила только те...» Не дал ей договорить, прижал покрепче и впился в горячие губы. «Знаю и не собираюсь ни с кем делиться», — прошептал, прикусив нежную кожу на ее шее. «Я люблю тебя, Медведева». «Не называй меня так, я давно сменила фамилию», — беззлобно проворчала она. «Хочу, чтобы ты носила мою», — заявил, наслаждаясь моментом, и быстро переместила разговор в постель, не в силах противиться своему желанию.